Но вместе с тем мы действительно слышали звук боя, лязг железа, глухие удары, треск деревьев, и не преминули обсудить это. Пока следопыт вдруг не перестал отвечать мне, я к тому моменту вырвался немного вперед, поэтому шел, положив руку на нож, готовый к любым неожиданностям. Ну, и заодно рассказывал Вите, что положил руку на нож и теперь готов к любым неожиданностям. А когда закончил, понял, что никакой философской фигни или истории из детства не последовало. Обернулся и своим рубежным зрением увидел, что следопыт лежит на земле, и явно не с целью оправдать свое прозвище. Мой последний из магикан будто бы рассматривал небо, разве что через веки, потому что глаза были закрыты. «Витя, ты чего, нашел время умирать? Я же тебе сказал, что вроде придумал, как лихо одолеть, только не говорил, что это лихо. Короче, не вздумай умирать». Я подбежал и приподнял следопыта за голову, и пальцы вляпались в нечто липкое, теплое. Я не сразу понял, что это кровь. «Дышит, слава тебе, Господи! Это как тебя угораздило так свалиться? Хотя погоди, если бы ты приложился головой при падении, то я бы услышал, как ты заваливаешься. Ты бы и сам заорал. Чего, получается, тебя кто-то ударил? Блин, да почему я это все говорю? Потому что ты выпил одно забавное зелье из моей коллекции», послышался будто бы знакомый голос. Только теперь говорил человек так вкрадчиво, что интонации полностью изменились. «Какое зелье? Какой коллекции? Кто ты? Сколько вопросов? Зелье называется болтушка, а про его действие, надеюсь, ты понял. Что до главного вопроса, я позволю себе не отвечать на него. Я наконец определил, где стоит говоривший, за толстенным деревом, а еще почувствовал рубцы, явно много больше моих. Какой-то ведун напоил меня зельем, чтобы я болтал. Ну, не совсем меня, еще и следопыта. Единственное, что я мог сделать сейчас, говорить шепотом. Так и поступил, Либечерус. Вроде сработало, сейчас я тихонечко достану защитное кольцо. Видимо, мой обидчик не собирался ждать, пока я надену его. Я услышал тяжелую поступь шагов и моему вниманию предстало странное существо. «Ты что за хрень?» – спросил я. «В смысле?» – не понял он, и только запоздало посмотрел на свои руки. «Что? Как ты это сделал? Я не знаю. Хотя погоди, блин, я случайно вытащил не то кольцо, хотел защитное, а это нейтрализует всю природную магию нечисти». «Ублюдок», – с ненавистью произнесло существо. Походило оно на несколько сшитых между собой мешков дерьма. «Нет, я ничего не имею против толстых людей, но вот нечто передо мной когда-то очень давно, явно еще до изобретения фастфуда, запустило себя. Тут и искривившийся внутрь под тяжестью веса ноги, и большая, какая-то бабская задница, и свисающие куски сала вместо боков. Это же сколько из тебя мыла можно сделать? Ой, извини, я не хотел обидеть. И сколько вообще это зелье будет действовать? Недолго. К тому же, выпил ты мало. Поэтому давай не будем оттягивать. Ты ответишь на несколько вопросов, а затем все закончится». «Что значит, все закончится? Мы разойдемся, или ты попытаешься убить меня?» «Когда я думаю, попытаешься, это значит, что буду сопротивляться. Хотя рубцов у тебя, конечно, больше. Погоди, что за фигня? Я сначала чувствовал, что ты рубежник, а теперь понимаю, что нечисть. Хватит болтать, то есть болтай, но на нужную мне тему. Так я вроде ничего не знаю. Это как в том анекдоте с медведем, который гнался за мужиком. Знаешь его?» Медведь говорит: «Мужик, погоди, че спрошу? Ну ты понял, короче, мне кажется, что тебе не нравится то, что я говорю». «Тебе не кажется. Ладно, зачем ты нужен Шуйскому?» «Шуйскому, ты тоже его знаешь?» «Забавно, что я только сегодня услышал эту фамилию. Он вроде из созвездия, и пытается убить меня из-за какого-то артефакта. Какого, я не в курсе. Но вроде как я могу найти этот артефакт, а Шуйский не хочет. Хотя не совсем я могу найти, а мой хист. Там вообще сложная схема. Расскажи», неприятно улыбнулся своим разожратым лицом нечисть. «Блин, а ведь он так походил на человека с ожирением. В смысле, тут главное, что на человека, а не на нечисть. Все это я посчитал нужным озвучить. Ну, а уже затем, после очередной просьбы угрозы этого существа, стал рассказывать про встречу с Врановым, тетрадь, смерть спешницы и связь промысла с артефактом. Мой собеседник слушал все это напряженно, будто бы о чем-то размышляя. «Кинь мне кольцо», — приказал он. Я подчинился. потому что в этот момент почувствовал угрозу и решил не обострять наши сложные отношения. Как оно выключается? Если я скажу, что надо нажать на камень, то мне нечем будет козырять. Блин, я это произнес. Что за тупость? Спасибо, улыбнулась нечисть и неожиданно превратилась в Илью. В смысле, воеводу. Мне очень жаль, что ты не знаешь ничего про артефакт. Столько времени впустую. Мне тоже. С другой стороны, многие знания, многие печали. Заткнись, рассердился воевода. Смысл в том, что ты знаешь, кто я. Если честно, то вообще ни малейшего понятия. Значит, узнаешь. Пойдешь в книжную клеть или расспросишь у других. А это классная идея. Спасибо, от всей души поблагодарил я. Только я этого допустить не могу. Поэтому придется тебе умереть. Илья с самым решительным видом шагнул ко мне. Я, конечно, вытащил нож, закрыв собой бесчувственного следопыта. Хотя сейчас угрожали в первую очередь мне. А потом, пришел он. Глава 19. Внезапное, практически на ровном месте, падение превосходящего тебя по силе противника, вводит в оцепенение. На моих же глазах сам воевода тихонько ойкнул и повалился на грудь. Понятно, что это не совсем Илья. Точнее, совсем не Илья, что существо тут же продемонстрировало. Оказавшись на земле и без сознания, нечисть вновь обросла внушительными боками. Оставалось лишь поблагодарить судьбу, что эта биомасса упала не на меня. Хотя рассыпаться в признательности к Фатуму я не торопился. Разве у невезучего меня может быть все слава Богу? Конечно нет, потому что нечисть упала не сама по себе. Хотя пока я ехал в машине, то по радио и сказали, что сегодня обещают резкие скачки давления, магнитные бури там какие-то на солнце и все такое. А у этого товарища явно сосуды забиты и со здоровьем не все в порядке. Короче говоря, возможно, если бы у нас было побольше времени, он бы действительно чисто теоретически мог потерять сознание сам. Однако в данный момент рухнул по более прозаической причине, его вырубили. По всем прикидкам мне надо было очень сильно бояться. Я же стоял, широко открыв рот и умилялся. Моему вниманию предстал самый красивый конь, которого я когда-либо видел. Я вообще к лошадям относился спокойно, как минимум потому, что никогда с ними особо не взаимодействовал. Мы с бабушкой исключительно городские жители. Однако именно сейчас захотелось погладить это благородное и красивое животное. Если бы принцы, собирающиеся подкатить к принцессам, увидели это чудо, явно бы передрались. Он был не просто белый, а ослепительно белый. Такое ощущение, что его полгода тайдом отмывали. Ну, или что внутри него горит множество светодиодных лампочек цветовой температуры в 4000 кельвинов. И я знаю, о чем говорю, после армии пару месяцев работал охранником в магазине света. Создавалось ощущение, что луна и это благородное животное поменялись местами. И теперь на небе темно, а здесь так ярко, что хоть глаза закрывай. Что еще стало понятно из краткого знакомства с животным. К примеру, я очень хочу, чтобы эта прелесть жила у меня. Надо лишь приручить коня. Я против воли шагнул вперед, огибая лежащего жердяя, потом второй, и вдруг остановился. Внутри что-то неприятно заныло. Откуда в этом болотистом лесу взяться коню? Да не простому, а такому красивому. И хуже всего, что все это я проговаривал вслух. «Либечерус», — шепнул я, доставая защитное кольцо, и едва успел надеть на палец, как все завертелось. Конь моих странных манипуляций не оценил. Или, может, ему не понравилась излишняя болтливость. Но в какой-то момент освещение выключили, а животное угрожающе заржало. И вот увиденное мне пришлось не по душе. Из-под лошадиных губ показались внушительные, словно заточенные, острые зубы, с торчащими сверху и снизу клыками. И волшебство закончилось. Природная магия быка Хестов приманивать к себе существ не сработала и нечисть, а теперь это стало очевидно, перестала ею пользоваться. Тварь перешла в атаку, а все, что мне оставалось, защищаться. С неразумной нечистью о пяти рубцах я встретился впервые, и отдал бы все деньги мира, чтобы подобного не произошло. Жаль, что мое мнение давно уже никто не учитывает. Быткохест оказался прытким, да и только. Я ожидал каких-то спецэффектов, там гейзеров или водных оков, но принадлежность коня к стихии пока никак не проявлялась. Быткохест пытался укусить меня, как самая обычная противная лошадь, мерзкое животное. Кто их вообще придумал? Казахи? Так есть же много другой еды. Поверить не могу, что хотел приютить это чудовище. Я перехватил нож поперек и старался быстро уклоняться от водяной лошади. Присягай на верность Новгороду, — говорили они. «Будет весело», — говорили они. «И что в итоге? Я хрен знает где, не знаю ни одного заклинания и пытаюсь отмахаться ножом от нечисти с пятью рубцами. Сам виноват, не родился во вселенной Гарри Поттера. Там хотя бы всему учат». Жаловаться приходилось вслух. Обидно, что Бэккахест неразумный. Может, соображая он хоть чуть-чуть, ему бы стало стыдно и он отстал, но нет, тупой, как валенок. Вон, хватает зубами воздух, а мне приходится отступать и отступать. Интересно, кто первый выдохнется? Вопрос был любопытный. И что любопытнее всего, я не сразу понял, что не озвучил его. Закончилось. Наконец-то, а то я стал ощущать себя тупым попугаем. Даже подумать не успел, уже сказал. К слову, не подозревал, что у меня столько глупых мыслей. Правильно говорят, молчи, за умного сойдешь. Хотя еще утверждают, что много думать вредно. Именно в истинности последнего фразы я тут же убедился. Потому что увлеченный собственными мыслями как-то забыл о самом главном, о злобном клыкастом Бэккахесте, который продолжал наскакивать. И таки он цапнул меня за предплечье правой руки, в которой я держал нож. Точнее, попытался. Я даже не успел испугаться, что теперь придется 40 тысяч уколов от бешенства в живот ставить. Потому что Бэккахест тут же отскочил, обиженно заржав. У меня даже пятнышко крови не проступило. Кожа, как и одежда, остались целыми. Зато срезонировало по левой руке, на которую я нацепил кольцо. Да так сильно, что она на мгновение даже отнялась, будто молотом ударили. Причем, защитное кольцо продолжало неприятно вибрировать. Ага, понял, принял. Артефакт поглотил урон. Мне кажется, я начинаю любить украшения. У них есть золотой крест, который отражает направленное на тебя заклинание. Вместе с этим пришла злость. Вроде бы Бэккахест меня не ранил, скорее даже наоборот, ему очень не понравилось действие кольца. Теперь придется к водяному коновалу обращаться или что-то вроде того. Но я злился, и даже соображать перестал. Тот внутренний голос, который прежде лишь подавал сигнал тревогу, будто решительно отодвинул Матвея Зорина от пульта управления и стал куролесить сам. Потому что лично я не знал, что именно сейчас сделал. Просто вытянул руку и выплеснул хист напрямую. И невидимая волна обрушилась на Бэккахеста, опрокинув того на землю. Я, мать его, ведьмак. Так, а как включается знак подчинения животных? Или хотя бы огонь? Бэккахест поднялся на ноги, с гневом поглядев на меня. Угу, дружище, это чувство взаимно. Ты мне тоже не понравился. А еще говорят, что первое впечатление – самое важное. Ну давай, кусай. Я сейчас тебе устрою. Однако конь поступил иначе. Он задрал голову и призывно заржал. Почти как волк на луну. Только опять же, луна скрылась за облаками, да на санитара леса нечисть не походила. Разве что зубами. В общем, очень странный поступок с ее стороны. Хорошо, что действие сыворотки болтливости закончилось. Иначе я бы сейчас выглядел глупо. Потому что с брызгами, поодаль, буквально из-под земли, тут же выскочил еще один Бэккахест. Только антрацитово-черный, как ворон, обмазанный смолой, а за ним другой, в кислотных коричневых яблоках. Все-таки лошади действительно водяные, а там, судя по всему, особо заболоченный участок. Вот, зря переживал, что они стихию не использую, накликал на свою беду. Интересно, подобным образом как далеко они могут перемещаться, едва ли на большие расстояния, иначе бы воевода нас предупредил. Хотя, признаться откровенно, я точно поставлю за организацию данного мероприятия не больше 2 звезд. И то, только за теплую медовуху и приятные разговоры со следопытом. Неудивительно, что у них после такой охоты вашек не досчитываются. Как там говорят законченные оптимисты, во всем надо искать хорошие. Ага, просто замечательно, что против меня всего лишь 3 Бэккахестов. Спасибо, провидение. Или кто там наверху? Я понимаю, что ты давно веселишься, глядя за моими потугами, но не настолько же. Троица стала кружить вокруг, напоминая скорее гиен, а не лошадей. У меня даже в глазах зарябило. Что интересно, вроде неразумные, а действуют вполне логично. Вот, к примеру, там 2 бессознательных тела, нечисти и следопыта. А начать они решили с меня. Правильно мыслит, собаки страшные. Я даже мельком обернулся поглядеть на спящее царство, и от возмущения чуть не отвлекся. Жирной нечисти, которая совсем недавно представала воеводой, не было, когда только успел. Я тут с белым Бэккахестом не больше 5 минут танцевал. Видимо, пришел в себя и ломанулся прочь по тихой грусти. Если бы не Витя, Я бы и сам попробовал удрать. Ну, или на дерево залезть. Лошади же не лазят по деревьям, ведь не лазят, что я знал точно, они очень больно кусают. Поэтому когда та сволочь в яблоках, которую я про себя так и назвал, яблочник, на короткий миг сблизилась, дожидаться прикосновения острых зубов я не стал. Ударил наотмашь ножом, и попал. Ржание было громким, обиженным, полным боли. Хлынула темная, почти черная кровь, а сам бык Кахест отскочил в сторону. Однако это было что угодно, но не победа. Скорее наоборот, начало боевых действий. Я на каких-то непонятных рефлексах обернулся, рассмотрев прямо перед глазами клыки Воронова. Про собак страшных я в точку попал. Бык Кахест, совсем как боевой пес, метил в горло. И снова Хист выплеснулся наружу, устремляясь вслед за вытянутой рукой. И вновь нечисть отлетела в сторону, как плюшевая игрушка. Только в этот раз не так удачно, как белый. Вороной явно заразился моей невезучестью, потому что коряво упал на переднюю ногу. Мне даже рассматривать не пришлось, громкого хруста хватило, чтобы понять, конечность сломана. Зато добрался до моего уставшего и собранного из одних несчастий тела последний бык Кахест. Тот самый первый, белый. Он даже не укусил, а словно попытался сожрать меня целиком. И надо сказать, для этого у него были все условия. Клыки впились от плеча до груди. Ну, как впились, распороли кожу и содрали чуток мяса. А потом пошел резонанс. Мне было больно. И не в месте, где бык Кахест пытался пощекотать острыми, как подколы Зои, зубами. От непонятной, магической судороги, отнялась на время левая рука. А мизинец с надетым кольцом защиты будто сломали. Хотя и кольца никакого уже не было. Оно разлетелось на три части, как только бык Кахест попытался укусить меня. Украшение приняло на себя заготовленный мне урон и приказало долго жить. Жалко, очень жалко. Что-то мне подсказывало, что подобные расходники в избытке есть у Ветти, но они явно стоят не копейки. Однако в данный момент думать нужно было совсем о другом, о той нечисти, которая отпрянула, будто ребенок от бесплатного стоматолога. Я же, пытаясь не думать о боли, вновь перекинул нож, взяв другим хватом, быстро шагнул вперед и молниеносно ударил снизу вверх в голову бык Кахесту. А когда отпрянул, правая рука почернела от чужой крови. Белый, которого едва ли можно было теперь так назвать, медленно упал сначала на запястье, а затем, хрипя, завалился на бок. Зато меня словно током тряхнуло. Крупицы чужого хиста проникли внутрь, наполняя бескрайний сосуд. Только промысла оказалось невероятно мало. Даже благодарность от Леопольда Валерьевича была существенней. Интересно, это у всех так? Своеобразная защита от рубежников, которые решат качаться исключительно за счет убийства. Или все же моя фишка, мол, Матвей, занимайся помощью ближним, а не охотой. Если будет время и возможность, обязательно поинтересуюсь. Но не сейчас, как бы ни оказалось мало хиста, но он меня встряхнул, придал бодрости, что ли, как дефибриллятор, заставляющий сердце вновь забиться. Понятно, что это не значит, что после ты будешь бегать, как Усейн Болт или плавать, как Майкл Фелпс, но в короткий миг, когда сердце вновь запускается, а ты выгибаешься и вталкиваешь в легкий воздух, это вполне работает. Новый выпад яблочного мне удалось встретить. Я стоял полубоком, опустив правую руку с ножом и отведя левую назад, поэтому опять действовал на автомате. Ударил, что было мочи, той конечностью, на которой еще недавно красовалось кольцо. Руку я по-прежнему не чувствовал, но на удивление понял, что та меня слушается. Пальцы даже успели сомкнуться в кулак, в зубы бить очень больно. Это я знал из личного опыта. А бить в крепкие зубы нечисти, у которой они являются основным оружием, шаг даже не просто глупый, а безрассудный. Наверное, за всю историю противостояния с быкохестами никто и не думал совершить подобное. Боль была чудовищной. Словно мои костяшки разобрали на части, а затем к ним подключили переменный ток, что брызнула кровь и лопнула кожа, полбеды. Я искренне надеялся, что ничего не сломал, потому что разряд пробил аж до локтя. Но и бык Кахест оказался очень удивлен. Я вложил в удар промысел. Бог знает сколько, его оставалось не так уж и много, если судить по ватным ногам. Но яблочного повело. Точнее, он часто зашагал, пытаясь остаться на ногах. И тут я понял, это же нокдаун чистой воды. Он еще в сознании, но уже точно не боец. Если успеть добить, рука с ножом прилетела около уха противника. И в этот раз смерть была мгновенной. Бык Кахест рухнул, чуть не придавив меня, и обжигая мой промысел своим хистом. Нет, а ведь это в определенной мере начинает нравиться. Мне в сердце словно адреналин вкололи. Оно колотилось часто, грудь быстро поднималась, а взгляд жадно шарил по темной листве. Я замер, как хищник перед заключительным прыжком, рассматривая свою добычу. А ворона испуганно ржал, тщетно пытаясь подняться, словно ощущал приближение смерти и решил продать жизнь подороже. Только куда уж ему со сломанной ногой. Быкохест лишь ворошил траву вокруг себя и вздымал землю. Моя поступь была мягкой, но твердой. Я не думал, не жалел, не размышлял о судьбе несчастной нечисти. На этот раз все было на удивление просто. Мы не могли существовать в одной экосистеме. Либо они меня, либо я их. Жаль, что жизнь не всегда дает такие простые задачки с единственным вариантом решения. И все же пришлось повозиться, чтобы обойти Быкохеста. Тот явно не собирался умирать, вертелся, ржал и сгибался. Однако я выждал момент и полоснул наотмашь по его шее, а затем отошел, глядя, как жизнь в глазах бешеного водного коня затухает. «Извини, дружище, сегодня ты не отведаешь внутренности ни моих, ни Витькиных. Блин, Витя, как он там вообще?» Удивительно, но даже хист последнего Быкохеста не взбодрил меня. Сработал тот самый отложенный эффект дефибриллятора. Я тяжело переставлял ногами, к которым словно свинцовые чушки привязали. Левая рука продолжала ныть от локтя до разбитых костяшек, а голова потяжелела, будто у составителей бюджета страны на следующий год. Но все же до Витьки я доковылял. Тот до сих пор не пришел в себя. И это, надо сказать, меня довольно сильно тревожило. Да, от удара по голове никто до сих пор здоровее не становился. Но так и ты рубежник, а не простой чужанин. За тебя хист должен работать. Я положил руки на грудь Вите. И нормальную, правую, и бедняжку левую. А затем вошел в систему, если говорить каким-нибудь компьютерным языком. И офигел. За всю свою новую жизнь я всего дважды лечил существ. И так получилось, что оба раза нечисть. Вот только что Митька, что та русалка были хоть и немного, но наполнены хистом. А вот следопыт, я до сих пор не понимал, на чем он держался, за счет чего шагал по лесу. Весь его промысел виделся мне как лес, в котором долгое время бушевал пожар, и теперь тебе остался лишь выжженная пустыня, присыпанная золой. Хист едва виднелся где-то на дне, даже не как лужа на сухой почве, а в виде еще не высохшей грязи. По общим прикидкам, Вите оставалось не больше дня. Был ли у меня выбор, у того, кто только что одолел трех быкохестов и изрядно слил весь промысел? Эх, бабушка, видела бы ты, каким альтруистом стал твой Мотя. Даже самому противно. Мой хист заструился по высохшему руслу, впитываясь почвой вдоль берегов, но все же продвигался вперед, пусть и невероятно медленно. Много ли может Ивашка с четырьмя рубцами? Раньше я бы сказал, что не особо, но сегодня удивил сам себя. Воздух словно бы стал еще прохладнее, а тело легче. Боль растеклась от левой руки дальше, осваивая новые участки. А моим именем стала слабость. Однако та самая едва мокрая грязь дождалась чужого хиста. И медленно, но неотвратимо превратилась во внушительную лужу. А Витя открыл глаза. Чего-то это я лежу. Что-то шел, а потом голова резко заболела. Это у тебя аллергия на сотряс. Сразу сознание теряешь. Я сказал и удивился своему голосу. Словно постаревшему лет на 10. Хреново выглядишь. Я хотел сказать, что раньше было чуть лучше. Вообще, я не хотел это сказать, но говорю. Ага, видимо, у тебя эффект еще сохранился от медовухи, кивнул я. Но тут сам виноват. Любишь много выпить на халяву из чужих фляжек. На халяву и уксус сладкий. А чего мы тут делаем? Похоже, ждем помощи. Неподалеку послышался шум голосов и шаги. Я поднял голову. И, видимо, дождались. Глава 20. Я мало чем мог гордиться в жизни. К своему возрасту я не стал мегауспешным человеком. Меня не приглашали на конференцию лучшие молодые предприниматели России, не давали правительственных грантов и тем более я не владел фирмой по укладке асфальта, которая выиграла тендер на строительство федеральной трассы. Да что там, я даже никакую компьютерную фирму не организовал в гараже, хотя гараж был у Ваньки, двоюродного брата Костина. Вот только занимались мы там не стартапами, а исключительно уничтожением собственной печени. Прости, Джобс, мы все просрали. Но вот конкретно сейчас я был немного горд, не так сильно, как когда тебе вручают правительственные награды, однако прилично. Дело в том, что я раскидывался промыслом направо и налево, Потом вон в следопыта сколько хиста влил, и ничего, даже сознание не потерял. Именно это обстоятельство и грело душу. Да, пусть не стою, выпитив грудь, и вообще не уверен, что могу встать, но я мысленно защищался тем, что держу на коленях голову Вити. Тот хоть и пришел в себя, все еще предпочитал лежать в стиле Ильи Муромца до возраста Христа. Однако вместо восхищения, аплодисментов и прочей пафосной ерунды, я встретился лишь с гневным взглядом печатника. Его я когда успел разозлить, и, главное, чем, эмоции Сани легко объяснялись. Потому что как только он увидел мертвых быка Хестов и полуживых нас, то резко обернулся к Асе, а затем наотмашь ударил ее по щеке. В моем мире женщин бить было нельзя. Тот же Гриша сейчас бы заметил, что лишь до того момента, пока они сами не выступят в роли агрессора. Но даже по морали моего беса, сейчас произошло нечто неправильное. Будь у меня чуть побольше сил, я бы кинулся на защиту Аси. Ныне же пришлось лишь работать голосом. «Не смей бить ее». Она ослушалась приказа, злобно ответил печатник. Причем, не мне, а Асе. Потому что продолжал смотреть на нее. Что интересно, Моровой взирал на происходящее с некоторой скукой. Да и сама девушка имела никак не возмущенный вид, а скорее виноватый. «Прости», — тихо произнесла она. Я слышала звук боя, думала, они нагонят. Вообще, первым делом я хотел поговорить с Саней, спросить, что за хрень произошла и почему ко мне пришла какая-то нечисть в облике воеводы. Что это не Илья, я уже понял. Возникла даже пугающая догадка. А что, если это существо способно оборачиваться в любого, например, в одного из тех рубежников, которые сейчас стояли передо мной? Но вот после этой хлесткой пощечины, которую бы не каждый мужик выдержал, Саня как человек мне стал нравиться гораздо меньше, и разговаривать с ним на такие щекотливые темы расхотелось. Тогда с кем? С воеводой. А что, если это не Илья, а нечисть? Что, если Выборгом сейчас управляет нечисть? Жесть какая. Нет, надо определенно с кем-то поговорить. Для начала хотя бы с моими или с Ингой, но никак не с этими товарищами. Я с тобой еще поговорю. Серьезно пообещал печатник Асе. Матвей, что здесь случилось? И я взял на ответ пятисекундную паузу, размышляя, стоит ли рассказывать все о странном разговоре с нечистью, которая поведала, что не знает, что со мной теперь сделать, а потом убежала, хотя именно в этот момент я был наиболее уязвим. Вообще, звучало это как бред. К тому же, меня до сих пор не отпускала догадка, что существо может быть кем угодно. Блин, а ведь Ася мне давала выпить ту самую медовуху, которая и развязала язык, а потом вдруг резко бросила нас. И именно в этот момент появилось нечто. Поэтому я рассказал, но исключительно с того временного отрезка, как на нас напал Белый, а уже потом к нему присоединился два друга. Витя в моей новой, обновленной истории, споткнулся, приложился головой и потерял сознание. Ну, а я тем временем героически расправился с остальными. Силен, без всякой иронии произнес печатник. Скажу больше, удивил ты меня. Где сражаться так научился? В армии. Мы там не только лом затачивали и траву красили. Где служил? Неожиданно спросил Моровой. Это был старый и испытанный ход приема мужчины в большую и всегда недружественную семью прошедших военную службу. Я его знал, поэтому воспринял спокойно и сказал, а Моровой после ответил за себя. Это тоже было обязательным элементом данного действа. Федя служил еще в Советском Союзе, потому имел в активе 2 года против моего одного, отдавал долг государству в войсках противовоздушной обороны, это которые сами не летают и другим не дают. Вот вроде мелочь, а он чуть-чуть мне стал нравиться больше. Психология, чтоб ее. К тому времени к нам подошло еще несколько рубежников. Один из них, едва переступивший порог ведунства, с внушительной корзиной за плечами, поинтересовался, кто расправился с быкохестами. Печатник ответил, однако подошедший не торопился хвалить меня, лишь спокойно кивнул, приблизился к одному из водных коней и стал быстро и профессионально его разделывать. Каким-то острым кривым ножом срезал хвост и гриву, отсек копыта, а затем разрубил грудину и извлек сердце. Все части быкохеста, кроме последнего, он бросил в корзину за спиной, а вот сердце убрал на слово. Сделано все было столько рутинно, буднично, что я даже изумиться всему этому не успел. Следом за ведуном шли двое ивашек, которые уже принялись свежевать быкохестов, не оставляя ничего диким зверям. И тут я понял, что на сегодня с меня достаточно. Да и печатник, прежде с некоторым интересом глядевший на манипуляции товарищей по оружию, махнул рукой. пойдем. Тут уже не на что смотреть. У нас небольшая проблема. Витя, судя по всему, едва ли пойдет. Да и я, признаться, не в самой лучшей форме. Саня лишь голову повернул и чуть поднял руку, указывая на нас. Но тут же ко мне подошла Ася, которая легко подняла и буквально взвалила меня на плечи, хотя я делал вид, что могу стоять сам. А вот следопыта Моровой без всяких слов перекинул через себя. Я тут же вспомнил ту нечисть с кривыми ногами. Выглядел он словно тяжело больной артрозом. Мне еще в голову пришло, как такому вообще передвигаться удается. Действительно ли он может быть кем-то из них? Моровой вон сам худой, как лист, а несет следопыта без всяких усилий. Да и Ася рядом не пыхтит от напряжения. Все-таки Хизг делает свое дело, и у той нечисти промысла довольно, чтобы игнорировать физические недостатки. Блин, больше всего хотелось спросить Асю напрямую, зачем ты дала нам медовуху, или это ты та нечисть? Но я, само собой, держался. По пути мы несколько раз встречали рубежников, и из обрывков фраз и коротких диалогов мне удалось понять следующее. Погибший среди наших числился всего один, Ивашка с тремя рубцами, и это было в определенной степени успехом, потому что организация мероприятия оказалась, мягко сказать, на низком уровне. Это меня очень удивило. У таких опытных и много повидавших существ царила жуткая неразбериха, а дисциплина присутствовала лишь на низовом уровне. Хотя на этот вопрос про себя я ответил. Все очень просто. Дружина, не совсем сплоченные вооруженные силы. Все, что нас объединяет, присяга. Но тут не собирались воевать за себя и за того парня. У рубежников нет друзей. Здесь каждый был сам за себя. Убьют кого-то рядом, ну, бывает, тебе больше добычи достанется. Кстати, как я понял, весь лут с быка Хестов, если его можно так назвать, будет отправлен в казну или самому правителю в Новгород. Но и князь вроде как должен отблагодарить отличившихся. Получалось, что я тоже в их числе. Интересно, он флайер на какое-то рубежное эфтипати выдаст? Он ведь молодой, как я понял. Что до самих быкохестов, то их не просто проредили, а почти вырезали под ноль. Понятно, что в горячке боя никто не считал клыкастых лошадей. Ага, двух убили, а третью отпустил. Черта там лысого. Гасили всех, кто под руку попадется. В итоге, из всего табуна ушло через те самые водяные порталы около полутора десятка. И вроде как воеводу ждали сложные дипломатические переговоры с чухонцами. Впрочем, до которых остальным рубежникам справедливо не было никакого дела. Что интересно, возвращались мы совсем другой дорогой. И чем дальше заходили, тем болотистее становились места. Пока наконец Моровой не окликнул печатника, указав на укрытую камышами заводь озера. Саня кивнул, подошел к самой воде и похлопал по карманам. «Твою ж мать, забыл!» Моровой хмыкнул и приблизился к товарищу, а затем вытащил со слова обычную пластиковую бутылку молока. Рубежник неторопливо вылил ее в воду, после полоснув себя по руке и вдогонку оросив этот странный коктейль собственной кровью. «Водяной царь, прими наш скромный дар, без злого умысла или корысти в твои владения входим. Вообще, очень похоже на то, что я говорил лешему, первый раз попав в его лес. Разве что водяной любил кровь и молоко. Хотя, тут как любил, может, ему больше по вкусу чай с трюфелями, а рубежники по каким-то причинам решили, что славить его будут именно так. Конечно, про себя я веселился, чтобы не дрожать от страха. У человека так часто бывает. Он пытается высмеять то, что боится, а опасаться причины были. Целый водяной царь. Если сравнивать его и лешего, это будет, как генерал и капитан. У данного товарища в услужении еще несколько водяных, уже помельче, а тем служит своя нечисть. Опять же, в отличие от лешего, тут четко выстроенная структура. В случае чего не только пару капель крови прольешь, а несколько литров добровольно-принудительно пожертвуешь. Вот почему нам надо было перебить быкохестов до того, как они доберутся до владений водяного. Иначе бы такая заварушка началась. Нет, умозрительно, наверное, выборжцы бы водяного царя одолели. Однако не без потерь. За все время здесь я видел лишь двух Кощеев, Илью и того высокого мужика. Кстати, странно, что его на охоте нет. Может, он вообще не из местных? Так вот, водяной царь по силе явно равен воеводе. Конечно, рубежники зарешают числом, ведунов вон сколько. А если не зарешают, то князь пришлет свою дружину. Что-то мне подсказывало, там ребята еще серьезнее. Но все ведет к тому, что легкой прогулки, как в ситуации с теми же быкохестами не будет. А мощному нагибу Илья предпочел мирное сосуществование, и поступил, на мой взгляд, мудро. Моровой помедлил еще немного, явно ожидая реакции могущественной нечисти. Однако ничего существенного не произошло, вода не вспучилась, по озеру не пошли волны, не появились буруны и водовороты. Водяной царь явно проигнорировал наше присутствие. После чего Федя вытянул руку, из кончиков пальцев сорвалось что-то яркое, устремившееся вверх. Ага, видимо, тот самый аналог ракетницы, о котором говорил воевода. Что интересно, печатник смотрел на происходящее с нескрываемой неприязнью, а только теперь понял. Эти же двое яйцами меряются, выясняют, кто тут альфа-самец и станет старшим в группе. Саси понятно, она слишком слабая для них, поэтому ее и не рассматривали. Забавно, надо будет поглядеть дальше. На наш призыв ответили. Довольно скоро я услышал шум двигателей, а на поверхности воды показался свет. И еще спустя минуты две к нам причалил небольшой катер на воздушной подушке. Что забавно, на борту было двое, двухрубцовый старик Ивашка и на вид еще более древний чужанин. «Вот этих надо вывести», — сказал печатник. «Бывай, Матвей, сегодня молодцом. Вот все-таки хорошо, что у рубежников не принято жать руки, потому что именно это я сейчас делать и не хотел. Вот так живешь, живешь, а вдруг оказывается, что человечек, с которым ты общаешься, с гнильцой. Хотя с глобальной точки зрения, наверное, это я слишком уж правильный, что в нынешней жизни будет только мешать, да и в прошлой не особо помогало». Старик-рубежник, хоть и выглядел, как развалина, с легкостью перетащил нас на катер. Затем мы отчалили, а наша команда скрылась в камышах. «Чего, поохотились?» — с беззубой улыбкой спросил рубежник. «Типа того, Михаил Евгеньевич, можно просто Михаил», — протянул он руку и тут же торопливо убрал ее, словно обжегся. «Все никак привыкнуть не могу, с рубежниками редко общаюсь, с Олегом на отшибе живем, к нам нечасто гости захаживают, и то большей частью по ошибке». Тот древний старик, которого назвали Олегом, согласно кивнул, мол, так оно и есть. «Матвей», — представился я, — «а это Витя, он устал, поэтому спит. Вот мне бы такие нервы, как следопыту». Задрых еще на плече у Морового, и смена транспорта его не разбудила. «А вы чего не охотились?» — спросил я. «Мне казалось, воевода всех и ваших собирает. У меня здесь особое положение», — усмехнулся Михаил. «Я в дрязги между нечистью и рубежниками не вступаю. Хотя, конечно, ежели воевода прикажет». Катер неторопливо рассекал водную гладь. Древний старец Олег подслеповато всматривался в ночную мглу. «Мы находились во владениях могучего водного царя, но вместе с Михаилом я почему-то не чувствовал никакой опасности. Словно он был местным жителем фавел, который устраивает для меня экскурсию. А чем вы здесь занимаетесь? Больше за чужанами гляжу, чтобы не губила их нечисть понапрасну. Не к месту будет сказано, но хозяин здешней особой добротой не отличается, а прислужники его и подавно. Во власти же как, чем у человека ее меньше, тем он более злой и жадный до всяких благ. Это после пресыщения приходит. Но сейчас не беспокойтесь, ушла местная нечисть. Какого-то лешего стращают. У меня от последнего заявления похолодело в груди, потому что я знал только одного лешего на всю округу. Нет, может, и были какие-то другие. Лишь на это и вся надежда. И вы тут совсем один? Вопрос был резонный, потому что места представились глухими. Нет, наша выборская сторона и без этого особо многочисленностью не отличается. И, признаться, в этом есть определенный шарм. Но вот здесь, по моему скромному мнению, даже волки гадить боялись. Почему же, сыном, указал Михаил на Олега, чем удивил меня вновь. Он улыбнулся, обнажив свои редкие зубы, и принялся объяснять. Я уж когда рубежником стал, Олег взрослый уже был, почти 40 годков. Шли мы тогда на рыбалку, а навстречу человек с глупыми вопросами. Куда идете? Чего хотите? Это позже я уже узнал, что на такие вопросы во владениях водяного отвечать нельзя. А Анцибалу и подавно. Кому? Анцибалу. В наших краях их еще болотниками кличут. Не водяные, конечно, но тоже силу имеют. Он и напал тогда, еле отбились. Если бы не Олег, не совладать мне с ним. Об одном жалею, что сам убил нечисть, а не сын. Он тяжело вздохнул, явно вспоминая дела давно ушедших дней. И вот, стал рубежником. Не без везения, конечно. Да только то ли хист Анцибальский достался, то ли судьба у меня такая. Но промысел от болота одного зависит. В разлив, когда больше оно становится, и я себя внушительнее чувствую, а на излете лета или в жару, наоборот, слабею. Ах, рубежники же об этом не говорят. Михаил прикрыл свой беззубый рот, однако сокрушался недолго, махнул рукой и продолжил. Теперь вот я вроде как проводник от людей здесь. Водяной царь меня позже принял, за убийство не ругал, так и сказал, в своем праве. Затем и остальная нечисть отстала. Знают, что за мной воевода и их водяной хозяин, так и живу. Он замолчал, и долгое время лишь плеск воды был нашим аккомпаниатором. А почему вы жалеете, что не сын убил нечисть? Спросил наконец я. Михаил посмотрел на меня с такой скорбью в глаза, что даже не по себе стало. Потому что рубежники долго небо коптят, а вот обычные люди нет. Разве есть что-то страшнее, чем пережить собственного ребенка? У меня в горле даже ком встал. На этом фоне злоключения с нечистью-оборотнем, битва с быкохестами, разочарование в печатнике, все прочее, выглядело каким-то несущественным. Вот где была настоящая трагедия, вдали от остальных глаз. Отец видел, как стареет и дряхлеет его сын, а сам, меж тем, оставался прежним, и ничего не мог с этим поделать. Нет, будь он каким-нибудь типом из знатного рода, наверное, можно было бы встать в очередь, или сделать сына приспешником и надеяться на счастливый случай. Судя по тому, что Олег помогает Михаилу, наверное, так и было. Но какова вероятность, что воевода, возле которого крутится персоны значительнее, обратит внимание на двухрубцового рубежника на отшибе? Вот и я думаю, что никаких. Катер постепенно замедлил ход, и мы подобрались к другому берегу, к слову, расчищенному от травы. Неподалеку стоял разбитый бобик, судя по внешнему виду, ровесник Олега. Здесь деревня раньше была, давно уже, стал рассказывать Михаил. Понятно дело, все разбежались. А вот дорога, пусть проселочная и заросшая, осталась. Сейчас или же вас до трассы подкинет, где ваши встали, ваши, а не наши. Кто же у него за своих проходит, уж не нечисть ли? Хотя сейчас меня интересовало другое. Я с сомнением поглядел на дряхлого сына Михаила. Такое ощущение, что он вот-вот развалится. Может, вы, да бог с тобой, Матвей, я и водить-то не умею. Не далась мне эта наука. Впрочем, мои предостережения оказались напрасными. Потому что как только мы причалили, вдали мелькнули огни машины, прыгающие на кочках. А вскоре к нам подъехала знакомая синяя Мазда. За рулем была сама Инга. Вот это да. Я думал, что ты не водишь, сказал я вместо приветствия. Я просто не люблю, разъяренная, выскочила она. А ты вот заставляешь. Привет, Миша. Здравствуйте, Инга Александровна. Давно не захаживали. Все времени не было. На этом обмен любезностями был закончен. Михаил с Олегом отошли в сторону, а мы остались наедине с Ингой. Если не брать во внимание бесчувственного следопыта. Так чего случилось-то? Спросил я. Чего случилось? Рявкнула рубежница, но тут же постаралась взять себя в руки. Когда ты поймешь, что мы замеренники, и я чувствую, когда тебе угрожает опасность, а тут не просто опасность, по ощущениям, ты опять чуть не погиб. Да нет, все под контролем, почти не соврал я. Рассказывай. Я открыл было рот и тут же закусил губу. Инга, ты прости, возможно, это будет похоже на паранойю, но ты можешь пожать мне руку? Нет, когда-нибудь она меня точно убьет. Я даже не представляю, какие Инга ожидает дивиденды с меня, и оправдаются ли они. Сейчас она так недобро глядела, как не смотрит на мужа и жены, застав их за изменой. Однако после нескольких глубоких выдохов носом, протянула руку. «Пообещай выслушать меня, не перебивая. Матвей, что за цирк? Пообещай. Хорошо, обещаю выслушать тебя и не перебивать». Наши промыслы всколыхнулись, на краткий миг объединяясь, и снова разошлись в разные стороны. Конечно, договор формальный, ничего не значащий, но мне надо было проверить. «Слава Богу», — выдохнул я. «Прости, просто нечисть не может заключать сделки с рубежниками. Поэтому я и перестраховался. Тут такое произошло. Не знаю, с чего бы начать». Глава 21. Инга, как выяснилось, Александровна, сдержала данное обещание и выслушала меня внимательно. Правда, мне пришлось прервать свой рассказ, пересев за руль. Водила рубежница, как бы сказать помягче, дерьмовенько. И дело не в том, что она женщина. Вот Наташка, к примеру, за рулем вела себя, как рыба в воде, а Инга совсем машину не понимала и не чувствовала. Мы собрали все кочки, и намеревались заехать в ближайший автосервис для замены всей ходовки. Но тут мое терпение не выдержало. Рубежница отнеслась к моей просьбе спокойно, а я уже намеревался спорить, упирая на то, что мы везем раненого и все такое. Хотя всем бы таких раненых. Витя по-прежнему спал на заднем сиденье. Однако Инга пересела без лишних слов, и будто бы даже с облегчением. Интересно, как она сюда добралась с такой манерой езды. «Перевертыш», — заключила рубежница, когда я закончил. «Редкий вид нечисти оборотня. Способен не только перекинуться в любого человека, но и благодаря иллюзиям воссоздать одежду. Тебе повезло, редко кто видит перевертышей в истинном обличье. Да уж, повезло так повезло. Не жизнь у меня, а бутерброд с повидлом. В церковь попробуй сходи, свечку поставь. Ставили уже, всех размеров и объемов. Погоди, ты что, в эти обряды веришь? Нет, но ты можешь поверить, а это часто помогает. Психосоматика и все такое. Давай я лучше останусь при своем невезении. Так что про перевертыша, за него не волнуйся», — как-то спокойно отреагировала Инга. «Перевертышей сложно распознать, когда никто о них не знает. Все-таки нечисть редкая, штучная, я бы даже сказала. Но когда знаешь, как ты правильно заметил, простейшим решением будет попросить сделать то, что любой рубежник умеет, наложить какое-нибудь заклинание или заключить договор. Кроме того, они очень не любят серебро. Тут, как понимаешь, все еще легче. Думаешь, перевертыш от меня отстанет? Если не полный дурак или отчаянный, отстанет и сбежит. Либо, что весьма сомнительно, пойдет ва-банк, чтобы завладеть реликвией. Ты про тот артефакт? Да, некоторые редкие артефакты называют реликвиями. А это, судя по твоему рассказу, она и есть». На краткий миг Инга потеряла самообладание. Нет, внешне это не выразилось. Но речь ее стала чуть быстрее, словно она торопилась все это сказать. И я все понял. Понял и почему-то облегченно выдохнул. Одной загадкой меньше. Теперь хотя бы понятно, чего она терпит все мои закидоны и действительно залетает в любой блудняк, связанный со мной. Реликвия. Тот самый артефакт, про который идет речь. Инга что-то про него знала, и очень хочется приджениться к реликвии. Только в отличие от Шуйского, не стала пытать меня и применять силу. Наоборот, предстала в виде тульского пряника. И надо отметить, этот метод был более действенным. Вот, к примеру, сейчас я не злился. Зачем? Все происходило в рамках логики рубежников. Я полезен, потому со мной надо дружить. Но, судя по всему, артефакт действительно очень важен, раз вокруг него такие пляски с бубнами. Целый князь из другого княжества нанял целого перевертыша, чтобы выведать, что я знаю про артефакт, а до этого озадачил Вранового. Правда, с перевертышем непонятно. По логике, он должен был меня просто убить, а не пытаться разговорить. Что-то тут нечисто, не все бьется. В любом случае, делиться с Ингой тем, что я все понял, не стал. Пусть думает, что Матвей тупой лопух, которым можно вертеть по собственному разумению. Мне же легче. Причем, к сожалению, это не всегда далеко от действительности. Мы наконец выбрались из царства болот и озер, зашуршав колесами шин по нормальной дороге. Никогда не думал, что буду так рад асфальту. Как выяснилось, он не только спонсор адского пекла летом и причина дорожных происшествий в нашей стране в любое время года, а вершина цивилизации. Тем, кто не верит, надо помесить грязь в лесу, а потому побродить по владениям водяного. Инфосотка, сразу поменяют свое мнение. Когда я говорил, что мы прошагали по собственным ощущениям километров 500, то не думал, что моя шутка окажется такой злой. До Выборга мы добирались больше часа, и это по пустой-то трассе. Прилично мы так побродили, и это с учетом двух слабых звеньев в виде меня и следопыта. Последнего мы завезли на подворье и сдали на руки в общинный дом, напоминающие воеводские казармы. Здесь Витю приняли и пообещали привести в чувство. «Держись, дружище, скоро мы тебя вытащим с того света и разберемся с лихо. Мне бы самому чуток отлежаться». Левая рука к тому моменту распухла и напоминала разваренную сарделину. Нет, я знал, что рубежники сами себя лечат, поэтому не особо напрягался. Просто конечность противно ныла. Надо будет обезболивающее какое выпить. Но все вышло еще лучше. Инга довезла меня до дома, хотя технически, довез себя я сам, а затем без всякого стеснения вошла следом за мной. «Давай в душ, а потом на кухню», — скомандовала она. Оттуда уже, гремя бутылками, выскочила нечисть. Правда, сразу бросившись в рассыпную. Как-то так повелось, что Митя и Гриша, если не боялись Ингу, то очень опасались. и нельзя сказать, что я их не понимал. К моменту, когда я чистенький и опрятный вышел из душа, стол на кухне был освобожден от ненужной пустой посуды, чай заварен, а Инга копошилась во внушительном дорожном саквояже. Такое обычно во всяких исторических фильмах показывают про викторианскую Англию. Не иначе, со слова вытащила. Вот, продемонстрировала она мне небольшую баночку с чем-то дурно пахнущим. О, я узнал, это мазь Вишневского. Мазь, но моя, собственного приготовления. Давай сюда руку. Она стала медленно намазывать мою опухшую конечность. При этом я словил ужасное замешательство, потому что ее пальцы были нежными и мягкими, как у молодой девушки. Обычно именно руки придают женщин в вопросе старения. Какая бы куколка перед тобой ни стояла, а посмотришь на руки, заполтос. Хотя раньше мне этот возраст казался каким-то страшным рубежом. Теперь, после того как я узнал, сколько могут жить на свете люди, просто отметкой. В общем, когда Инга наглаживала мою руку, я почувствовал, как бы это сказать по-французски, ля возбуждение, чего совсем от себя не ожидал. Нет, Инга не была внешне мне неприятна, но просто я всегда держал в голове, что ей фиг знает сколько лет, а меня больше интересовали девушки моего возраста. «Чаю налить?» – спросила она. «Ага», – дрожащим от волнения голосом ответил я. «Завтра будут листья», – продолжил рубежница, словно ничего не замечая. «И ты можешь отправляться к Врановому. Я думал, что ты будешь отговаривать меня, мол, это ловушка и все такое». «Вы пожали руки», – спокойно ответила Инга. «И не сможете навредить друг другу». «Ага, погоди, что?» – улыбнулась Инга. «Перед глазами все плывет. Ты меня опоила? Разве я могла бы причинить тебе вред в твоем же доме?» Продолжала улыбаться рубежница. «В правильных и логичных книжках про реальность, после подобных действий кто-то умирает. Обычно тот, кто вырубается. Хорошо, что я не был героем такой правильной книжки, потому что пришел в себя на своей кровати, когда за окном светило солнце, а рядом, облаченная в мою футболку, лежала Инга. Митя, ты достал уже. Прекращай играть в карты, это не твое», и столкнул черта с кровати. «О чем тут же пожалел? Матвей, ты охренел?» — своим обычным голосом ответила рубежница, поднявшись на ноги. «Прости, я думал, что это. А что ты тут делаешь? И что вчера случилось?» «Погоди, мы не это самое?» Вопрос оказался резонным, потому что Инга была в моей растянутой футболке, без штанов. Поэтому я и не мог перестать пялиться на ее стройные ноги. «Да, я ничего не помню, но вот тот факт, что сам валяюсь в одних трусах, мне не нравился. У тебя от стольких вопросов голова не лопнет?» — спросила она. «Отвечаю последовательно. Нет, мы с тобой не это самое. Я же правильно понимаю, что под этим самым ты подразумеваешь классический человеческий секс?» Я кивнул. «Классический нечеловеческий обычно устраивал Гриша со своими бесовками, когда меня не было дома. Если честно, тебе бы точно не повредил, судя по явным внешним признакам», — немного скучающе ответила Инга, а я торопливо прикрылся одеялом. «Но не переживай, я женщина честная и беспомощностью мужчины обычно не пользуюсь. Тогда что тут вообще? Ну и вчера, зря игнорируешь глаголы», — усмехнулась Инга. «Я действительно добавила в чай кое-что, чтобы ты выспался и был полон сил для сегодняшнего дня. Я же не враг себе, пытаться тебя опаивать под печатями. А потом решила, что уже довольно поздно и ехать никуда не хочется. Уложила тебя, нашла вот футболку и легла рядом. Не переживай, спали мы исключительно как лучшие однополые друзья. Я думал, ты поедешь за листьями и все такое», — немного успокоился я, сев на кровати. «Мне для этого никуда и ездить не надо. Ладно, выйди, я оденусь, и заодно Наташе позвоню. Да уж, что ни день, то приключение. То рискую умереть, то быть трахнутым. В хорошем, классическом смысле этого слова. Раньше я бы воспринял сказанное Ингой за чистую монету, но с кем поведешься, от того и наберешься. Вот и я теперь делил все слова рубежников на два. Если она осталась, значит, на то были какие-то свои обстоятельства, о которых мне, само собой, никто не расскажет. Я умылся и почистил зубы, после чего вернулся в комнату и оделся, а с Ингой встретился уже вместе силы своего дома, на кухне. «Я надеюсь, это нормальный чай?» — спросил я. «Нормальный, без твой делал, и омлет он пожарил, ворчал, правда, много. Дисциплины у твоей нечисти никакой. Давай я беса на недельку к себе возьму». Где-то на антресолях что-то упало и вскоре все затихло. «Я же говорю, никакой дисциплины», — сказала рубежница. Я кивал, рассматривая меж тем свою здоровую руку. И это еще не все. Чувствовал я себя, как космонавт. Это с учетом того, что вчера почти весь хист свой потратил, а чем не преминул поделиться с Ингой. Зелье отложенного промысла быстро восстанавливает хист, но откат будет неприятный. Пару дней поваляешься. А зачем так радикально? Потому что восстановить тебя надо было быстро, чтобы решить наконец проблему с Врановым. А потом отдыхай сколько тебе хочется. Как это по-рубежному, сделать все, как ты хочешь, наплевав на мнение других. Ингу не интересовало, что у меня свои планы, на того же следопыта и его лихо. Есть зелье, чтобы нейтрализовать этот эффект? Нет, да и не надо ничего пить больше, только хуже сделаем. Единственный вариант – рубец взять, убить Вранового, например. Я не сразу понял, что она пошутила. Мы вообще-то не можем навредить друг другу. Да и как выяснилось, от смертей тех, кто обладает промыслом, мне перепадает совсем немного. Моя фишка в ином. Так что там по этому папоротнику? Инга кивнула, словно только что вспомнив. Она поставила чашку с чаем и положила взятый пряник. Нет, если так пойдет, я рубежницу на сладкое подсажу. А затем одними губами что-то произнесла и вытащила из пустоты три огромных широких листа и табличку. Последнюю она продемонстрировала мне. Сумрачный папоротник, три листа, к завтрашнему утру. Погоди, получается, у тебя на слове есть кто-то, кто собирает нужные травы. Удобно, правда? Проблема в том, что ты воспринимаешь слово, как заклинание в неком мифическом пространстве. А ведь все хранящиеся там находятся в каком-то конкретном месте. Я раньше, очень давно, работала ботаником в Санкт-Петербурге. А когда это все случилось, то решила, что можно оставить за собой небольшую оранжерею. Там я чувствовала себя в безопасности. Потому они и стало моим местом для слова. А кто там все это делает? Нечисть какая-нибудь? Рубежницам не задают два вопроса. Про возраст и про нечисть, которая обитает у них дома, улыбнулась Инга. Еще про хист, травница. Ее прозвище я назвал специально. Мол, вон чего, тоже кое-что знаю. А Инга даже бровью не повела, не удивил. Все и так знают, что мой промысел связан с растениями. Но только никто не может сказать, как именно. Учись, Матвей. Постараюсь. Получается, теперь мне можно отправляться к Врановому за тетрадью, ведь в ней вся информация про тот артефакт? Спросила Инга. В ней. Только, возможно, пока еще все сведения скрыты. Хистом не вышел. Кстати, вот одна из причин, почему Инга согласилась на сделку. Я ведь получу обратно тетрадь, в которой есть вся информация про реликвию. В дверь постучали. И если я напрягся, то Инга напротив, приободрилась. Это Наташа. Я ее чувствую. А мне, стало быть, надо почувствовать Вранового. Я не слышал, как поприветствовали друг друга приспешница и рубежница. Хотя, на мой взгляд, это могло бы быть интересно. Они общались на «ты», но все же Инга в определенной степени держала дистанцию. «Доброе утро», — вошла в кухню Наталья, испытывающе глядя на мои мокрые волосы. «Что, готов к великим свершениям? Если ты хочешь позубоскалить на эту тему, то скажу сразу, ничего не было», — сказал я. «Мы просто спали, пусть и в одной кровати. Матвей, ты параноишь». Девочка ничего не такого не сказала, вошла вслед Инга, зато посмотрела. «Я немного в женщинах понимаю, разве что совсем немного», — фыркнула Наталья. «Инга, ты готова?» «Да, главное, чтобы была готова ты. Я ждала этот день много лет. В БДСМ-клуб едут, ох уж эти мне загадки». На сим мы распрощались, и женщины покинули мой дом, а я пошел допивать чай, попутно рассматривая громадные листья папоротника. К слову, выглядели они действительно странно, на свету отливали серым, будто бы дымчатым цветом. Сразу видно, не из нашего мира растения. Интересно, травница много чего выращивает и намирного в той самой оранжерее? Да, хозяин, сколько живу с тобой, а иногда ты меня удивляешь, признался Гриша, залезая на стул. У тебя в постели голая баба, а ты так сплоховал. Правда, не отфитилил ее, что ли? Во-первых, я был не в состоянии что-либо сделать. Во-вторых, очень часто секс ничего, кроме проблем, доставить не может. Это именно тот случай. Зря. Сговорчивее стала бы бабенка, это как пить дать. Ладно, научу тебя с женщинами обращаться.